Вилен Иванов. Социология и поэзия. Весь наш литературный мир сегодня твердо знает это. Социология всегда ориентир для каждого серьезного поэта. Наряду с традиционно фундаментальными вопросами развития социального знания возникают иногда и некие сопутствующие вопросы, свидетельствующие, в частности, о расширении исследовательского поля социологического поиска, вторжении социологии в некие интимные области человеческого бытия. Такой областью является художественная литература и, в частности, поэзия. Что такое поэзия? Литературные критики и сами поэты предлагают различные определения. Говорят, что поэзия – это мышление образами. Умение увидеть и показать мир с неожиданной стороны, непривычное в привычном. Говорить одновременно о вечности и своем времени. Искусство внушать чувства и мысли окольным путем, помимо прямых значений слов. Умение располагать слова так, чтобы в них одновременно мерцали, просвечивали одно сквозь другое несколько значений. Баевский. История русской поэзии. 1730-1980 года. Смоленск. 1994 год. Страница 4. Считают, что поэтом можно назвать того, кто находит новые способы организации смысла в тексте, кто обладает даром повышенного внимания к внутренней форме слова, сближение корней, выявление заключенной в слове образности, кто обладает даром чувствовать внешнюю форму слова, его звучание, графику. Можно согласиться с определением поэзии как интеллектуальной рефлексии, как искусство самосознательного и менее всего наивного. Смотри Дубин на полях письма, заметки о стратегиях мысли и слова в 20 веке, Москва, 2005 год, страница 117. Выдающийся мексиканский поэт, нобелевский лауреат Октавио Пас утверждал, что стихи нельзя объяснить, только понять. И далее. В лирике ли, эпосе или драме поэзия всегда последовательность и повторение, миг и обряд. Ни минуты не стоя на месте, поэзия никуда не спешит. Указанное высшее издание, страницы 447-449. Нередко можно встретить утверждение, что поэзия самодостаточна, что цель поэзии – сама поэзия. Так в предисловии к своей книге стихов Владимир Соколов, в частности, написал: «Знаю одно – необходимо так обращаться со словом, чтобы оно легло и плотно облекало мысли и чувства. Цель поэзии – поэзия». Комментируя эту творческую установку автора, известный литературный критик Владимир Бондаренко отметил: «Цель поэзии – поэзия». Почти пушкинские слова, но, конечно, звучали они в советское время вызывающе. Смотри подробнее Бондаренко «Лирический жест» Владимира Соколова. «Поэзия», номер 3-4, 2004 год, страница 131. Определяя сущность поэзии, нельзя обойти вниманием точку зрения известного русского поэта Кирилла Кавальджи. Литературоведение, отмечает поэт, не относится к точным наукам, потому нет опорного, годного на все времена определения поэзии. Самое простое – это нужные слова в нужном порядке. Об этом же пишет поэт и эссеист Говорков. На бытовом уровне под поэзией понимают хорошие стихи. Довольно здравое суждение. Очевидно, что качество поэзии качественностью не исчерпывается. Дело, видимо, в механизме мыслительного процесса, вернее, в соотношении первоначального импульса мысли и слова. Смотри подробнее. Говорков. Трянь пишут. Разговор с Кириллом Кавальджи о поэзии. НГ Экслибрис. 7 марта 2013 года, страница 5. Импульс, дающий движение мысли, выраженный в определенном порядке слова, объясняет органичность синтеза социологического суждения и поэтического слова. Вместе с тем следует отметить, что объективно любой настоящий поэт поднимается в своем творчестве до серьезных философских и исторических обобщений. Об этом, кстати, говорят и сами поэты. Так Николай Поливин в рецензии на книгу известного русского поэта Владимира Бояринова «Красный всадник» пишет: «Без философской жилки поэт не поэт, а ремесленник, набивший руку в нехитром рифмоплетстве, когда слова, загнанные в определенный падеж, обретают схожие окончания». Поливин, «Всадник в красной рубахе», там же страница 131. Представляется, что при более внимательном рассмотрении мы за словами «философская жилка» явно можем увидеть жилку социологическую, то есть вполне социологический подход к анализу жизни общества, образа жизни людей, увидеть социальные типы, характерные для той или иной исторической эпохи, мотивацию поведения различных групп людей, их ценностную ориентацию и политические предпочтения. Чтобы в этом убедиться, достаточно еще раз прочитать самые известные, основополагающие произведения классиков русской литературы. Взять для примера Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина, мы увидим очень яркую, убедительную картину русского общества XIX века. «Об этом исчерпывающе полно», — сказал Виссарион Белинский. Характеризуя это произведение Пушкина, он говорит о том, что в нем мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. И далее. Он любил сословие, в котором исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам. И в Онегине он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, то есть в 20-х годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которой движется вперед русское общество. Мы смотрим на Онегина как на роман времени, от которого мы уже далеки. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества. Онегина можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Смотри подробнее «Белинский. Собрание сочинений в трех томах» под общей редакцией Головенченко. Москва, 1948 год. Том 3. Статьи и рецензии. 1843-1848 года. Энциклопедия русской жизни. Нет более высокой социологической оценки для любого произведения, как литературного, так и научного. Конечно, на такую глубину художественного проникновения в механизмы и скрытые пружины общественной жизни способны далеко не все поэты. Но это те высокие образцы, которые будут всегда сохранять свою привлекательность для всех идущих во след. Комментируя этот вывод, наш современный писатель и поэт Дмитрий Быков отмечает: «Его роман стал энциклопедией потому, что в нем отражены наиболее распространенные истинно русские коллизии, которые отправлялись потом кочевать по уместной прозе, не покинув ее до сих пор». Дмитрий Быков, «Тайный русский календарь», Москва, 2012 год, страница 755. Пушкинское умение увидеть типичное в жизни общества стало своеобразным эталоном художественной и не только рефлексии. Ярчайшим воплощением социальной проблематики в поэзии являлось, бесспорно, творчество Некрасова. В его поэмах «Мороз, красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Декабристки», «Мать», в стихотворениях «Родина», «Бунт», «На Волге», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда» дана впечатляющая картина жизни современной ему России. В творчестве великих русских поэтов всегда находили отражение все значимые события общественной жизни. Очень точно сказал об этом Валерий Брюсов. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, и песня с бурей вечно сестры». И далее. «Как ненавидел я всей этой жизни строй! Позорно мелочный, неправый, некрасивый». В стихотворении «Довольным», явно обращенном к русским либералам, есть удивительно емкие и точные их характеристики. «Довольство ваше, радость стада, нашедшего клочок травы, быть сытым больше вам не надо. Есть жвачка, и блаженны вы». Вместе с тем Брюсов отнюдь не все принимал в революционном творчестве социалистических реформаторов. В стихотворении «Близким» он говорит: «Ломать я буду с вами, строить нет». И дальше: «Нет, я не ваш, мне чужды цели ваши». Очень точно охарактеризовал социальную сущность поэзии Брюсова известный критик Максимов, отметивший такие ее стороны, как широта содержания, в котором читаются злоба дня и философская обобщенность, строгая монументальность, энергичность и торжественность, обуславливающие их художественное своеобразие, выделяя их на фоне русской гражданской поэзии начала века. Смотри подробнее. Максимов. Брюсов. «Поэзия и позиция». Москва, 1969 год, страница 75. Не вызывает сомнения, что термин «гражданская поэзия» близок к термину «социологическая», являясь ее неотъемлемым элементом. Социологическая лирика – это высшая ступень лирики гражданской. Достаточно привести в этой связи высказывания самого Брюсова, в которых он говорит о том, что начало великого искусства – наблюдение действительности, что как только искусство отрывается от действительности, его создания лишаются плоти и крови, блекнут и умирают. Истинная дорога искусства лежит между мертвым воспроизведением действительности и столь же мертвой отрешенностью от жизни. Смотри, Брюсов, собрание сочинений в 7 томах, Москва, 1975 год, том 6, страница 360. Мертвое воспроизведение, иначе фотографирование жизни, описательство без анализа, без проникновения в сущность явления, без понимания его генезиса и социальных последствий. Такой подход ведет, как правило, к абсолютизации каких-то отдельных элементов содержания или формы. И только постоянная связь с живой действительностью, участие в ней, позволяют поэту подняться до больших высот социологических обобщений. Уместно для подтверждения этой мысли привести лишь одно двустишие Маяковского, написанное в апреле 1917 года. «Сегодня рушится тысячелетнее прежде, сегодня пересматривается миров основа». Поэт очень точно увидел и оценил происходящее, сумел проникнуть в его глубинную сущность. Такого рода примеров, иллюстрирующих социологичность русской поэзии, можно привести массу. Я думаю, что рассмотрение литературного процесса как объекта социологического анализа дает возможность охарактеризовать и с этой стороны русскую поэзию. Вся история и теория искусства пишет писатель и ученый Андреев, убедительно показывают, сколь значительную роль, особенно в сложных обстоятельствах резко изменяющейся действительности, играет передовое мировоззрение. Смотри, Андреев, «Советская литература», Москва, 1988 год, страница 133. И чрезвычайно симптоматично, что столь искренний и непосредственный поэт, лирик Сергей Есенин, пришел к следующему убеждению. «Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушках, о звездах, о луне. Но мне другое чувство, сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, быть настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР». Думая поэта о жизни страны, о новых началах и основах преобразований, особенно жизни села, делали лирику Есенина особенно злободневной и особенно социально весомой. Когда сегодня так безапелляционно и поверхностно пересматривают некоторые наши интеллектуалы историю страны, ее войн и революций, обращение к произведениям великих русских поэтов выглядит как обращение к документам эпохи, правдивым и обстоятельным, что само по себе имеет непреходящее значение для ученых, обществоведов, социологов в том числе. Наверное, признать пришла пора, что истая поэзия — служение, и созидание, и сокрушение — несловесная игра. Нельзя не заметить, что в последние десятилетия значительно расширилась предметная область социологических исследований, обогатилась их методологическая и методическая основа, что свидетельствует о заметном усилении познавательных возможностей социологии как науки. Социология обратилась к анализу новых масштабных явлений в обществе, отмечает Черных, социальных движений, прежде всего женского и экологического, усилению административной власти государства, новым культурным измерением современности. Это стало значимым импульсом развития, который отразился во всплеске интереса к истории общества и в подлинном расцвете исторической социологии. Черных. «Историческая социология на Западе. Конец 20 века». Социс. 2002 год, номер 2, страницы 87-88. Новые моменты в социологической практике следует рассматривать в более общем контексте развития научного знания с учетом основополагающих тенденций, проявившихся в последние годы. Удачное с нашей точки зрения определение исторической социологии мы находим в американском современном словаре по социологии. Социология историческая – анализ исторических данных с целью получения социологических обобщений. Историческое исследование может включать в себя попытку открыть важные тенденции развития или изменения общества или цивилизации, или оно может быть ограничено анализом определенной проблемы. В последнем случае историческое исследование может просто заключаться в попытке проверки определенных ограниченных гипотез социального поведения, исследуя данные прошлого. Указанное выше издание, страница 88. В историко-социологическом исследовании, отмечает украинский исследователь Городяненко, может применяться и проблемно-хронологический метод, предполагающий дифференциацию более или менее широкой темы на ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности относящихся к ней историко-социологических факторов. При этом источниками информации в историко-социологическом исследовании могут быть не только письменные источники, мемуары, дневники, письма и так далее, но и устные, интервью. Устная история – относительно молодое интеллектуальное направление в мировой науке. С его помощью исследователь получает возможность описать и учесть субъективный опыт переживания исторических событий разными категориями их участников. Смотри подробнее «Городяненко. Социология. Днепропетровск. 2003 год. Страницы 84-85». Верно отметил в свое время Масарик, что социолог должен полагаться на наблюдения, на чужие сведения, наверное, в большей степени, чем в других науках. Очень часто эти сообщения имеют характер свидетельств, поэтому для проверки социологических сведений подходят все правила, позволяющие установить степень достоверности отдельных свидетельств, независимо от того, письменные они или иные. И, конечно, нет никакого различия между старыми и новыми сведениями. Социолог читает сегодняшнюю газету с тем же профессиональным вниманием, с каким историк своих хронистов. Масарик. Философия, социология, политика. Избранные тексты. Москва. 2003 год. Страница 391. Поэтические свидетельства, к тому же, если они принадлежат талантливым поэтам, способным увидеть и распознать сущность происходящего, особенно ценны. Следует подчеркнуть, что источником историко-социологического знания может быть не только мемуарная литература, но и художественная проза и, конечно, поэзия. Во всяком случае, те поэтические произведения, в которых отражаются события и явления, повлекшие за собой радикальные изменения в жизни общества. Социолога и поэта роднит целостное видение мира, поведение и деятельности людей, дополненное социологическим воображением. Говоря об органичности связи социологии и поэзии, уместно вспомнить слова выдающегося австрийского исследователя психологии личности Виктора Франкла. «Я убежден в том, что страдания, вина и смерть, названные мною трагическим триединством человеческого существования, ни в коей мере не умаляют смысла жизни, но наоборот, в принципе всегда могут трансформироваться во что-то положительное». Несомненно, что поэт несравненно лучше и проще, чем ученый, донесет до неискушенного читателя суть подобной посылки. В конце концов, она адресована прежде всего сердцам, нежели только умам. Здесь нами руководят наши сердца. Франкл, «Человек в поисках смысла», Москва, 1990 год, страница 23. Человек един в своей сущности. Сердечность поэта и рационализм ученого лишь дополняют одно другое. Об этом весьма обстоятельно и доказательно писал еще Райт Миллс в книге «Социологическое воображение», Нью-Йорк, 1959 год. Он обосновал, в частности, положение, что главная задача социального ученого состоит в том, чтобы прояснить суть человеческих тревог, забот, проблем. Эту же задачу решают писатели, художники, поэты и так далее, пытаясь связать личные проблемы людей с общественно значимыми проблемами. Те поэты, кому это удается, достигают, как правило, значительных высот художественного мастерства, роднящего их с философами и социологами. Именно к ним относится знаменитое евтушенковское изречение «Поэт в России больше, чем поэт». Характерной чертой творчества выдающихся русских поэтов XX века является их тесная связь с действительностью, их устремленность в ее глубины. Известный отечественный литературовед Богомолов, говоря о творческой лаборатории одного из самых популярных поэтов советской эпохи второй половины XX века, в частности, отмечает: «Он, Владимир Высоцкий, примечание автора, гонится за миром, старается охватить его как можно шире, увидеть в нем черты наиболее характерные и при этом все время нацеливается на современность, старается говорить о том, что всех нас именно в этот момент волнует». Смотри подробнее Николай Богомолов «От Пушкина до Кибирова», статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии, Москва, 2004 год, страница 385. Социологическая лирика рождает надежду для всех или хотя бы для большинства. Как созвучно сегодняшнему нашему настроению стихотворение Игоря Северянина «Предвоскресение». «На восток, туда, к горам Урала, разбросалась странная страна, что не раз, казалось, умирала, как любовь, как солнце, как весна. И когда народ смолкал сурово и осиротел и слеп от слез, Божьей волей воскресала снова, как весна, как солнце, как Христос». Вера в возрождение родной страны человека, не принявшего революцию, вера в грядущее возрождение России ныне особенно необходима, и вовремя сказанное, точное поэтическое слово способно ее укрепить. Стихотворение – жанр мобильный, пишет известный критик Казначеев. Поэтому часто именно поэты быстрее всех других мастеров нашей культуры откликались на события времени, негодовали, возмущались, скорбели, надеялись. Именно эти чувства переполняют поэтические подборки 90-х годов. Проникла ли при этом в политическую ткань публицистика? Да. Много ли было риторики? Много. Не перевешивала ли гражданская тематика чисто художественную сторону стиха? Случалось. И это закономерно для поэзии переворотной эпохи. Смотри подробнее Казначеев, «Современные русские поэты», Москва, 2006 год, страница 8. Сближение поэзии и публицистики в условиях социальной турбулентности – одно из проявлений ее родства с общественной наукой, социологией в том числе. Получившая публицистическую прививку поэзия не теряет своего эмоционального ресурса. Как отмечают исследователи, на современном этапе развития общества происходит осмысление влияния эмоций не только на социальные процессы, но и на экономические. Так, на смену модели рационального оптимизатора приходят представления о человеке как о носителе особой логики, логики эмоций, пристрастий и впечатлений. Смотри подробнее Горбунова, Фиглин, «Эмоции как объект социологических исследований. Библиографический анализ». Социс, 2010 год, номер 6, страница 21. И здесь поэзия должна сказать свое веское слово, не вступая в спор с доминирующей в рыночных условиях рациональностью, а дополняя и активизируя последнюю. Несомненно и то, что поэзия может более широко, чем ныне, участвовать в образовательном процессе, способствовать его гуманизации. Нельзя не согласиться с точкой зрения доктора социологических наук Григорьева, утверждающего, что в условиях вульгарно-рыночной, монетаристской реформации образования возрастает значение обучения и воспитания социологов с использованием отечественной художественной литературы. Смотри подробнее Григорьев, произведение Шукшина в преподавании социологических дисциплин в вузах, Социс, 2009 год, номер 10. Со времен так называемого развода между философией и наукой, происшедшего в конце XVIII века, отметили Култыгин и Кузнецов, у социальных наук были неважные отношения как с естествознанием, так и с гуманитариями. Их критиковали со всех сторон в этой войне двух культур. Однако сегодня ситуация радикально изменилась. И далее. Мир в настоящее время находится в процессе попыток преодоления двух культур, попыток воссоединить в единую область поиск истины, добра и красоты. Смотри подробнее Култыгин, Кузнецов, «Общая социология», Москва, 2004 год, страница 267. Но, конечно же, это будет очень трудный путь. На этом трудном пути союз социологии и поэзии даст, безусловно, плодотворные всходы. Итак, поэтическая социология или социологическая поэзия – наша перспектива в 21 веке.